Глава 20. Челноки. Фортуне 3, как следует из названия, повезло больше, чем Флоре, и понадобилось всего 3 попытки, чтобы построить на ней курортную зону. Кроме того, если верить путеводителю, который пиявка быстренько нарыла для нас в сети, это был один из всего лишь 2 курортов во всем обитаемом космосе, который был построен не какой-то корпорацией, а частным лицом. Услышав об этом, капитан отчетливо поморщился, словно разжевал целый лимон. Это не укрылось от пиявки. Она тут же оторвала взгляд от терминала и уточнила. «Это проблема?» «Ну, не то чтобы», — капитан пожал плечами. «Просто могло быть и поспокойнее, конечно». «Поясни», — коротко попросила Кори из пилотского кресла. «Ну, частники», — капитан снова пожал плечами. «Корпораты, они же стараются держать высокую планку качества, ведь для них курорт — это не только курорт, но еще и в каком-то смысле лицо корпорации». «Ну, не знаю», — пиявка полистала путеводитель на экране терминала. «Тут, что на картинках, все шикарно, что в описании самого курорта. Вроде бы качество на уровне». «Да я не про то качество», — улыбнулся капитан. «Не про материальное, скажем так. Скорее про моральное, что ли. Про атмосферу, в общем». «Непонятно», — вздохнула пиявка. «Можно на примере». «На примере?» — капитан на мгновение задумался, а потом улыбнулся. «Можно. Например, реклама. Корпоративные курорты, если и будут что-то рекламировать, то это будет реклама лишь только корпорации владельца. Да и то очень сдержанное и не бросающееся в глаза. На частном курорте нас будет окружать миллион рекламных объявлений от всех подряд. Причем объявлений, которые из кожи вон лезут, чтобы переплюнуть друг друга, быть ярче и заметнее всех остальных». «Тоже мне проблема», — фыркнула пиявка. «Как будто рекламы в космосе мало». Тут она была права. Некоторые, особенно упоротые, дошли даже до того, что начали строить циклопические рекламные билборды и размещать их прямо в космосе, в основном, конечно, в тех местах, где кто-то частенько летает, возле спейсеров, например. Насколько это эффективно, не мне судить, но сам пример показателен. Так, глядишь, скоро на астероидах будут гравировать логотипы корпораций. «Думаю, рекламу мы как-нибудь переживем», — пиявка махнула рукой и продолжила чтение. 700 номеров различного ценового сегмента, органическое море с различными температурными зонами, каменный и песчаный пляж, 4 бара, 2 ресторана. «Ой, хватит», — заныла Кори. «Душу травишь только. Нам лететь еще 14 часов». «Так это же прекрасно», — с упоением в голосе ответила пиявка. «Это же целых 14 часов предвкушения того, что нас ждет. Ты только послушай. 2 горячих источника, органический и искусственный, зона ароматерапии, тренажерный зал, оснащенный по последнему слову техники. Пиявка, я на тебя сейчас тапочки надену», — пригрозила Кори, но пиявка только хихикнула и продолжила зачитывать строчки с терминала соблазнительно грудным голосом. Словно та самая реклама, которой нас так пугал капитан, умудрилась просочиться даже через путеводитель и вселилась в нашего корабельного медика. Правда, к ее сожалению, путеводитель довольно скоро закончился, и оставшееся время мы летели в молчании. Каждый втихаря обдумывал, чем он будет заниматься на курорте. Кроме меня. Мне было сложно строить планы на будущее, потому что я, как и Кайто, с трудом понимал, что вообще на курорте возможно делать. Мне, в общем-то, было достаточно и того, что там не будет администратов, желающих меня убить, не будет антиматериальных торпед, угрожающих кораблю, и не будет необходимости лезть в очередную задницу. Что касается других приключений, то только если они будут в удовольствие. Красота же! На курорте был даже свой собственный космодром, но парковаться на нем могли себе позволить только очень богатые и влиятельные люди. Такие, что прилетают на отдых не на потрепанной барракуде, а на быстроходных яхтах в сопровождении нескольких кораблей прикрытия. Как-никак, территория космодрома — это та территория, которая могла бы быть продолжением гостиничного комплекса и через это приносить деньги. Но раз этого не происходит, она должна приносить деньги как-то иначе. Короче, парковаться на космодроме было дорого. Деньги у нас, конечно, были и не маленькие, но отдавать сумму, равную недельному проживанию всего нашего экипажа в здешних отелях, за сомнительную радость трястись в атмосфере, просто нерационально. И это, судя по глазам, понимал каждый из нас. Особенно если это связано с необходимостью втискиваться между другими кораблями и не дай вселенная поцарапать какой-то из них. Ведь каждый стоит как четверть спейсера, и оно нам как бы нахрен не надо. Эту идею еще можно было бы как-то оправдать желанием жить на собственном корабле вместо гостиничных номеров «Фортуны-3». Но актуальной эта идея была бы только в случае, если бы мы прилетели на комфортабельном космодроме, а не на военном корвете. Ютиться в крошечных коморках и делить один на всех гальюн и душ, когда можно заселиться в пусть простенькие, но все равно намного более комфортабельные номера. Да еще и за свои же, причем немалые деньги. Спасибо, нет желания. Мы же сюда отдыхать прилетели, а отдыхать надо по полной. Иначе какой тогда смысл в отдыхе? И это не говоря уже о том, что приземлившись на космодроме и тем самым дав понять, что у нас достаточно для этого денег, мы бы неизбежно привлекли к себе внимание. В нашем случае лишнее и даже вредное. Поэтому мы воспользовались небольшой пересадочной станцией, расположившейся на орбите «Фортуны», пристыковали корабль, забрали все вещи, которые нам будут нужны, и пересели в орбитальный челнок вместе с толпой других отдыхающих. Их было не то чтобы сильно много. Вместе с нами набралось всего-то человек 30, и челнок не заполнился даже наполовину. Но учитывая, что он летал со станции на планету 3 раза в день, а на обратном пути вез тех, чей отдых уже закончился, получалось, что проходимость курорта на «Фортуне-3» была весьма и весьма приличной. В общем-то, это и так было понятно по количеству кораблей, пристыкованных к пересадочной станции, между которыми мы пробирались целых 20 минут, прежде чем нашли указанный диспетчером шлюз. Даже один межзвездный автобус попался среди них. Скорее всего, какая-то крупная корпорация решила устроить отдых сразу целой куче своих сотрудников. Или какая-то мелкая сразу всем. В общем, народу было много. В челноке стоял веселый и полный предвкушения гул. Туристы в ярких рубашках и шортах листали на терминалах или дисплеях, встроенных в спинку впереди стоящего кресла путеводители по курорту, и с предвкушением обсуждали, чем займутся, когда окажутся на курорте. «Первым делом пройдусь по всем барам, какие только есть на территории, и пропущу в каждом по кружке пива», — пыхтел толстенький мужичок в желтой с красным рубашке и кепке в сетку, из-под которой выглядывала задорная лысина. «А я первым делом отправлюсь на море и искупаюсь в нем», — отвечал ему сосед, подтянутый, явно дружащий со спортом молодой человек со стильно уложенными волосами и таким кукольно-идеальным лицом, что без вмешательства пластических хирургов тут явно не обошлось. «Я тебе дам бары», — тут же отреагировала сидящая рядом с мужичком женщина лет 40. «Ни капли ничего алкогольного до конца отпуска, а то знаю я тебя. Потом вылавливай тебя где-то в море или вовсе за периметром». А к качку подошла молодящаяся, но явно разменявшая 4-й, если не 5-й десяток женщина, с таким огромным носом, что к нему можно было бы пристыковать алый, и еще место для затерянных звезд осталось бы. «Что обсуждаете?» — спросила она, садясь рядом с парнем, отчего многочисленные украшения, висящие на ней, как игрушки на новогодней елке, закачались и тихо зазвенели. «Да так, ничего, просто обсуждаем предстоящий отдых, дорогая», тут же залебезил качок, поправляя под спиной своей дамы подушку. «Я вот думаю, что тебе было бы хорошо сходить на массаж, чтобы твою больную спину поправили. Да подольше, чтобы как следует все продавили, часа на 3». «Ага, на подольше, пока он на пляже красуется перед молодыми девчонками и флиртует с ними же». У кого что болит, как говорится, тот о том и говорит. Кому-то не хватает халявного или почти халявного алкоголя в жизни, а кому женского внимания. А вот Кайту явно не хватало стен вокруг. Из нас всех он единственный чувствовал себя не просто не в своей тарелке, а вообще будто в клетке, только наоборот. В клетке бы он как раз чувствовал себя более уверенно, чем сейчас, в открытом пространстве, окруженный множеством других людей. Даже то, что он сидел зажатый между мной и Магнусом, не помогало ему взять себя в руки, и он постоянно стрелял глазами по сторонам, словно ожидал, что в любую секунду на него могут напасть из-под тишка, и мелко-мелко дрожал, как поставленный на беззвучный режим терминал. Руки он держал прижатыми к груди, но не потому, что пытался таким образом унять рвущееся наружу сердце, нет. На Фортуну, конечно же, нельзя было проносить оружие, но Кайто то ли как-то спустил свой дрон в обход сканеров, то ли умудрился его пронести через них, и сканы не восприняли его как оружие. В любом случае, сейчас именно его он держал под рубашкой, прижимая к груди, будто боялся, что кто-то узнает, какое сокровище везет наш техник и попытается его отобрать. Он даже вроде бы украдкой поглаживал его и что-то нашептывал, то ли его успокаивал, то ли себя самого. Но людям вокруг не было дела до техника и его странностей. Никому в шаттле вообще не было дела ни до кого из нашего экипажа. Хотя нет, было одно исключение — пиявка. Чертовка, конечно же, не могла упустить шанса покрасоваться перед таким количеством особей мужского пола и пофлиртовать с ними. Поэтому сейчас на полную пользовалась этой возможностью. Она предусмотрительно подкрасила губы ярким красным татуажем, чтобы скрыть полосу, отличительный знак тантальцев, а также надела ярко-зеленые контактные линзы, скрывая красноту глаз. Теперь почти ничего не намекало на то, что она относится к немного другому виду живых существ, нежели обычные Homo sapiens, разве что необоримая привычка ходить босиком, но для курорта это было скорее нормой, нежели чем-то выходящим за рамки. Пиявка впервые на моей памяти оделась во что-то, кроме врачебного халатика и опционально брони, конечно. Сейчас на ней красовалась белая блузка с закатанными по локоть рукавами, которую чертовка даже не подумала застегивать, а только лишь завязала узлом под пышной грудью, скорее подчеркивая ее, нежели скрывая. А мини-юбка вообще была настолько короткой, что иные ремни пошире будут. Не сомневаюсь, что по своей привычке она и белья-то не надела. И в том числе поэтому мужчины в челноке так реагировали на ее взгляды, улыбки и покачивание ножкой, которые в любой момент могли стать достаточно амплитудными для того, чтобы позволить там кое-что разглядеть. И когда пиявка, по привычке сидящая, закинув ногу на ногу и покачивая голой ножкой, пересекалась взглядом с очередным представителем мужского пола и соблазнительно улыбалась, температура его тела явно сразу же поднималась на градус-другой. А еще не сомневаюсь, что к концу нашего отпуска половина курорта, включая работников мужского пола, будет трахнута, включая и этого лысеющего, и качка тоже, причем втайне от их женщин, а может даже и при них с пиявки станется. «Внимание, уважаемые гости Фортуны-3!» раздалось из динамиков под потолком спустя 5-7 минут. «Мы заходим на посадку. Ориентировочное время прибытия 3 минуты». Мужичок с пивным планом тут же вскочил, словно собирался выпрыгнуть из челнока прямо сейчас, несмотря на высоту в добрых полкилометра, раскинуть руки крестиком и спланировать прямо в ближайший бар. Но в этот момент челнок слегка качнулся в зоне турбулентности. Мужичок потерял равновесие, взмахнул руками, приложился козырьком кепки о спинку переднего кресла, из-за чего кепка слетела с головы и упорхала куда-то вперед. А сам мужичок упал в бок на колени своей спутницы, почти что придавив ее. «Да чтоб тебя!» Недовольно запыхтела та, сталкивая с себя супруга. «Я же говорила, какое тебе пиво, ты же даже трезвым на ногах стоять не можешь». «Все, никакого алкоголя», я сказала. «Учую, что от тебя несет, таких звезделей у меня получишь, век потом будешь помнить». Мужичок окончательно пригорюнился, стек с колен супруги в свое кресло и сел, сгорбившись и спрятав ладони между колен. поискал глазами улетевшую вперед кепку, но вместо нее наткнулся взглядом на босую ножку пиявки. Наткнулся и замер, гипнотизируя ее, как иллюзионист, добровольца из зала. Ножка слегка качнулась туда-сюда, и взгляд мужичка проследовал за ней. Тогда пиявка медленно и не торопясь поменяла ножки местами, отчетливо задержав их в промежуточном положении. Брови мужичка моментально взлетели под самую лысину, а взгляд, само собой, пополз выше, задержался на груди, которая чуть ли не вываливалась из слишком тесной, явно не по размеру блузки, и добрался до ее лица. Пиявка, не теряя времени зря, медленно заправила за ухо прядь своих угольно-черных волос, едва заметно прикусила нижнюю губу и кокетливо подмигнула. У мужичка аж испарина на лысине выступила от всего этого, и он поспешил отвести взгляд и сделать вид, что продолжает усиленно искать кепку, пока его спутница не заметила. Пиявка же лишь довольно улыбнулась, перехватила взгляд какого-то другого мужчины и повторила свое соблазнительное нападение еще раз. В итоге, к моменту посадки на челноке не осталось ни одного взрослого мужчины, который бы не был сражен этими феромонными атаками. Практически все существа мужского пола пялились на пиявку, исключение составляли лишь те, на кого успели нашипеть их спутницы, потому что они были слишком нерасторопны и спалились. Ну и мы, конечно, мы-то уже привыкли. «Уважаемые гости Фортуны-3», снова раздался из динамиков приятный голос. «Мы совершили посадку на нашем курорте. Просим вас сохранять спокойствие и порядок при выходе. Не толпитесь и не создавайте конфликтных ситуаций. Фортуна-3 — это территория отдыха, а не конфликтов, и мы желаем вам приятного отдыха». Кто-то, как всегда, повскакивал со своих мест, даже раньше, чем сообщение закончилось. Всегда удивлялся таким людям. Они словно боятся, что у дверей челнока есть какой-то лимит на количество пришедших людей. И если в него не уложиться, то останешься запертым в летающем гробу навеки вечные. Вот и пытаются самыми первыми пройти, чтоб наверняка успеть. Среди нашего экипажа таких, к счастью, не нашлось. А Кайто так и вовсе, по-моему, не заметил, что мы уже приземлились. Так и продолжал сидеть и гладить через рубашку свой дрон и тихо что-то шептать, словно разговаривал с ним. В итоге мы встали и направились к выходу только тогда, когда почти все покинули салон, и кроме нас осталось всего человек 8. «Ну что, всех соблазнила?» Не удержавшись, шепнула я пиявке, которая шла впереди меня. Она повернула голову, глянула на меня через плечо из-под полуопущенных ресниц, смерила взглядом с ног до головы и кокетливо ответила: «Пока не всех, но я над этим работаю». Я усмехнулся и слегка хлопнул ее по заднице, намекая на то, чтобы она не задерживалась и не перегораживала проход, а топала вперед. Идущая рядом с ней Кори от этого звука отчетливо вздрогнула и тоже бросила на меня через плечо короткий взгляд. Вот только в отличие от взгляда пиявки, взгляд Кори не сулил мне ничего хорошего вообще.